Еды мы с собой не брали, шли вроде как ненадолго, а зря, как выяснилось. Еще немного, и нас начнет одолевать сон. Не то что голод. Сколько уже длится наш поход? Уже почти сутки с учетом обороны у терминала. Разговор пока что не клеился, и мы и проходчики Лиги друг другу не сильно доверяли. Хотя, глядя на наши голодные лица, кот неожиданно решил поделиться кукурузой, чем сразу заслужил симпатию всех в моей группе. Жаль, с водой у нас тоже была беда, а то можно было бы вырастить плодовую лиану на урожай. «Ладно», — наконец закончил трапезу и отставил вторую по счету банку Барий. «Если вам здесь больше ничего не надо, давайте спускаться, пока мобы не додумались, как добраться до наших тушек». Я мрачно посмотрел в сторону подъемника. Он был достаточно широким, чтобы две наших группы не чувствовали себя стесненно. Но это же намекало и на то, что внизу нас может ждать неприятный сюрприз в виде засады. Что ж, остается только увидеть все своими глазами. Кот дернул за рычаг, повернув его в крайнее положение, и платформа на цепях дернулась, после чего под громкий звон цепей начала медленно спускаться вниз. Ожидание было обманчивым. Никакого широкого зала со скопищем монстров. Локация была мало интересна муталийскам. В свое время они здесь уже знатно развлеклись. Куски плоти присутствовали на стенах локации, вернее на том, что от них осталось. Местность постепенно преобразовывалась в гибрид пещеры с мясной лавкой, но теперь жрать здесь им было нечего. Черного тумана, который мы видели сверху, здесь не было. Но над природой здешней угрозы долго думать не приходилось. «Где все монстры?» «Это нормально для Локи и муталисков», — тихо спросил Барий. «Там, где мы с ней столкнулись, они еще только начали оплетать стены», — ответил Рейн. «Думаю, Ули уже пожрал здесь все, что хоть как-то годилось в пищу», — тихо заметил Элейса. «Похоже на правду», — кивнул Кота. «Дерево должно быть где-то там». Я махнул рукой на северо-восток, в другую сторону от нашего намеченного маршрута. «Возле него больше всего тварей». «Будем надеяться, что твари здесь просто больше не появляются». Рядом вдруг лопнул какой-то нарыв, выпустив вверх струйку алого тумана. Мы все вздрогнули и на миг застыли, ожидая подвоха. Если внизу обитают твари вроде этих, только еще сильнее могу понять, зачем ниже нужны маски. «Пять целей с запада», — тихо предупредила Тия. «Впечатляет», — улыбнулся Барий. «Понимаю, почему вы выжили на четвертом этаже и даже смогли пережить муталисков с пятого». Я только улыбнулся в ответ. Существа, выскочившие перед нами, шли вовсе не по нашей душе. Бессмысленно посылать против нашей группы нечто подобное. Существа были размером со среднюю собачонку и напоминали лишенного кожи ящера. Аль Рэнс среагировал первым, просто метнув цепную молнию, которая прикончила троих на месте. А еще двое были оглушены. Мерлин, наверное, завистливо облизывается сейчас. Остальных двоих прикончила Тия, послав волну вампиризма птичьей лапой. Борис снова задумчиво улыбнулся, но промолчал. «Тия, что ж ты творишь? Зачем хвастаться? Или я слишком осторожничаю? Но организация, где рабовладельцы уживались с борцами за справедливость, как-то слабо укладывалась в голове». «Переход!» — снова сообщила Тия. «Вон там!» Девушка указала пальцем правой руки еще чуть западнее. «Валый туман!» Сейчас Тия выглядела как самая настоящая лесная шаманка. Вампирский плащ скрывал ее фигуру и постоянно странно приподнимался, будто на него действовали какие-то другие законы физики. Шляпа волшебника была для нее великовата, к тому же безумный глаз постоянно посматривал по сторонам и иногда моргал. В общем, впечатление девушка производила неизгладимое. Можно сказать, ее последнее приключение усилило больше, чем любого из нас или даже всех вместе. Впереди из тумана выплыл зловещий покосившийся вход, оплетенный сетью капилляров. Но вот внутри, за ней, был длинный коридор без единого признака муталисков. «Стоп!» – тихо сказал кот, а Барий сразу же поднял руку, призывая к тишине. «Аномалия?» – спросил лидер вольных. «Почему заражение не прошло внутрь?» – спросил он. «Дверь выломана, следы свежие». Внутри что-то горело, потолок был провален, а множество комнат безжалостно разломано. «Все виды мигрирующих тварей обходят локации с аномалиями». Тихо сказал кот, но кто-то сюда уже врывался. Человек. Хотя нет, здесь было много людей. Минимум человек 10, но только один был силен. «Первый», — сквозь зубы процедил Барий. «Скорее всего», — кивнул кот. «Попробуй проверить на физику». Барий протянул руку внутрь, залитой ярким алым светом локации. «Ничего». «Знакомый свет. И они-то?» — уточнил Аль Рэнс и посмотрел на вампира. Элейс скривился и протянул руку вперед, к свету. Чуть ярче проступили жилы, и от кожи стал исходить слабый пар. «Излучение слабое. Пройду», — ответил он, и первым шагнул внутрь коридора. «Что еще за иониты?» — спросил я. «Да механические монстры такие», — отмахнулся маг. «Злые, но здесь их уже порубили за нас». Повсюду валялись доски, какая-то искореженная метная техника. По обе стороны были грубо выломанные двери, будто кто-то невероятно сильный выбивал их ударом громадных кулаков. Склад с ржавым оружием, небольшая мастерская с ржавой сломанной техникой, странная комната с высохшими аквариумами. Внезапно Барри остановился и замер, глядя за одну из разбитых дверей. Я проследил за его взглядом и уткнулся в комнату с до боли знакомыми кроватями. Разве что антураж был немного иным. «Хао!» — не удержалась Альма. Похоже, и она стартовала в похожем месте. «Здесь были новички?» — спросил я, но уже и сам понял ответ на этот вопрос. «Красные лучи ионитов отгоняют муталисков и всю мистическую хрень», — сказал Кота. «Защита для старта расходников!» «Значит, где-то здесь есть терминал?» — предположил Мерлин. «Не факт», — покачал головой Кота. «Хотя вероятность есть». «Видишь след?» — спросил Барри у него. «Не, вижу отлично, дружище. Сегодня мы возьмем первуха с поличным». Кот чуть ускорился, и мы поспешили за ним. «А вот здесь... они много топтались на месте, а потом...» Он поднял голову выше. Потолок был провален, а на стене виднелись отчетливо видимые следы от сапог. Послышался звон рвущейся веревки, а затем раздался треск бьющегося стекла. И этот звук быстро приближался, а следом за ним приближалась и темнота. Я стоял в длинном коридоре с ржавыми стенами. Одна за другой красные лампы вдоль него лопались, погружая нас во мрак. Миг, и над ладонью Байрона засиял огонек. «Какого хрена?» — тихо прошипел Барри. «Первый! Он поставил ловушку!» — отозвался Кота. Заиграла зловещая музыка. Громко, не позволяя даже нормально общаться. Она разразилась, будто гром среди ясного неба, едва не оглушив после тишины. Кем бы ни были эти иониты, похоже, в каждой комнате у них были динамики. Если до этого рядом не было ни единой твари, очень скоро они придут сюда узнать, что же это за поганый звук и кто его создает. «Нужно бежать», — прочитал я по губам Утии. Кот первым влез наверх, а затем посмотрел на нас оттуда и уверенно махнул рукой следовать за ним. Стена здесь немного осыпалась, а сверху свисали доски, за которые можно было держаться рукой. В глазах Альренца вспыхнуло пламя, и по всему периметру помещения в погасших факелах разгорелся огонь. Локация напоминала длинную каменную церковь с рядами резных лавок, но и здесь неприятности нас не оставили. Послышался грохот, в громадные массивные ворота агрессивно забарабанили. Я поднял голову и увидел в большом круглом огне сгустки плоти, сплетенные на манер паутины. Дверь забилась, словно вот-вот слетит с петель. «Как он провел здесь кучу нубов?» — задумчиво спросил Элейс. Кот принялся оглядываться по сторонам, будто надеялся найти какой-то потайной ход. Но храм был обставлен очень скудно, и любой тайный ход должен был быть виден издалека. Его здесь попросту нигде не спрятать, если только это не было сделано с помощью магии. «Арк!» — тихо позвала Тия. «Я вижу здесь что-то вроде силовых линий у алтаря». Ворота провалились внутрь, разлетаясь на щепки. По ту сторону нас уже ждал выводок разнообразных муталисков всех видов и форм. «Аль, Элли, о чем она?» Перекрывая шум от ввалившихся монстров, спросил Барри. Маг и ритуалист только кивнули и вместе бросились к алтарю. Мы же остались на месте, ожидая врага. В лицо бросилась тварь, напоминавшая гигантскую стрекозу изогнутой формы. Существо извергло из себя костяной шип, от которого я едва успел уклониться. Затем до лидера вольных докатилась волна мутантов, и тот снял со спины щит. Ему на помощь пришли Кот и Рейн. Мимо пролетела струя с резким запахом хлорки. Она врезалась в морду ближайшего антропоморфного существа, и то забилась в конвульсиях. Мимо метнулись еще две стрекозы, пытаясь разделить Баррия с Рейном. Я покрепче сжал копье и увидел, как оно меняет форму. Острие вновь стало влажным и приобрело белесый окрас с резким запахом. А затем произошло нечто новенькое. Оно стало тускло подсвечиваться красным светом, как те лампы внизу. Подбирает тип урона под противника. Вот что имелось в виду. Только в описании не говорилось, как именно хитрый артефакт его узнает. Похоже, кроме того, что копье могло изучить врага изнутри, так сказать, оно еще и охотно брало знания из моей головы. Я взмахнул артефактом, и твари отшатнулись, не желая приближаться к оружию. Этим воспользовался Рейн и рывком мелькнул мимо стрекоз. Его новый костяной меч срезал обе твари, поделив на две половинки. Мимо пролетела еще одна струя хлорки, а затем у входа вспыхнуло пламя. Мелькнула стрела арбалета. Под щит Бария нырнули две юркие ящерицы, но тут же получили от него каким-то навыком, вроде сбивающего топота. «Здесь нужна жертва», — сказала Лейс. Я внутренне напрягся. Еще одна маленькая проверка от судьбы. Барий предложит кому-то ей стати? Нападет на нас в спину? Лидер вольных прорычал какие-то проклятия в адрес первого. «Ну уже, парень, тут как бы угроза смерти. Почему бы не напасть в спину нубам? Или потребовать в ультимативной форме? Отдай, мол, свою рогатую. Она же очевидный расходник». «Аль, сможешь взломать пустотой?» — крикнул он и бросил мне. «Готов рискнуть, Арка?» «Что ты задумал?» — спросил я. «Здесь без вариантов, парень. Готов умереть? Если нет, есть портал, требующий в оплату часть души», — отозвался он. «Если готов заплатить, иди за нами. Нет, оставайся тут». «Погоди, что значит часть души?» Ответ он дать не успел. В помещение ввалилась какая-то здоровенная тварь, напоминающая лишенного кожи титана, и сходу ударила по полу рядом с Барием. Тот отскочил и послал в ответ нечто вроде силовой волны. Чудовище чуть отбросило, а я метнул копье и приготовил Майер. «Есть небольшой шанс, что кто-то из нас двинется крышей», — предупредил Кота. «Но ночные кошмары с паническими атаками и желанием выпилиться нахрен тебе обеспечены гарантированно. Портал сам возьмет свою плату с каждого». Значит, решение на крайний случай все-таки было. И должен признать, оно честное. «Куда ведет-то?» «В соседнюю локу», — сказал вампир, не отрываясь от работы. «Дальше кто-то гарантированно съедет с катушек». «Что ж, проходчики Лиги заслужили мое уважение. Хотя организация у них все равно слишком странная. И все же у меня было решение менее опасное». «Есть идея лучше», — ответил я. «Нужно отбросить твари ко входу и собрать гору из трупов». «А ты что задумал?» — крикнул Барий, перекрикивая голоса орды мутантов со щупальцами. «Увидишь! Цена риска!» «Цены нет, остальное увидишь!» — отбиваясь от монстра, повторил я. Майер оказался дерьмовым оружием. Чуть подрубив руку мутанта, он едва не застрял в ране. Я пинком отбросил монстра и вырвал клинок. Следующего врага я уже просто полоснул по шее. «Седьмая формация!» — крикнул Барий. В тот же миг над головой пролетел сгусток пламени, словно маленькая комета, обрушиваясь в группу врагов. Затем следом полетели две бутылки с горючим маслом. В святилище стало жарко, а черная копоть осквернила белоснежные каменные стены. Затем в стороне разорвалась вспышка света. И полетели еще два зелья. Проходчики Лиги использовали разом свои козыри, чтобы изгнать из храма всех монстров. Мои бойцы тоже почувствовали это. Им будто бы передалось безо всяких приказов общее настроение. Что-то горючее швырнул Мерлин. Протянула птичью лапу Тия. Даже Альма, взявшая арбалет Мерлина, выстрелила в тело одного из нападавших. Тварей прибывало все больше и больше. Но совместные усилия работали. Мышцы ныли. Из-за усталости кошачьи рефлексы работали все хуже и хуже. Но мы сдвинули прорвавшихся сперва на метр, затем на два. И, наконец, на те 5 метров, что твари отвоевали у нас. Больше зелий во врага не летело. Видимо, козыри подходили к концу. Все выглядели изможденными долгим безнадежным сражением. Разве что Тия едва не светилась силой и бодростью. «Ну, удивляй, Арк!» — с трудом пытаясь отдышаться, сказал Барий. «Трупы в кучу!» — напомнил я и сам встал у входа. Новые монстры уже бежали к нам, но несколько секунд свободно вздохнуть у нас было. Майер в руке задрожал, оружие чуть потеплело, а в голове всплыла картинка, как оружие растет, превращаясь в метровый меч. А затем всплыл образ, где клинок обретает более острые, хищные формы и становится острее. Хм, это и есть его свойство эволюции. Я мысленно выбрал вариант с остротой и обернулся назад. Мои друзья вместе с людьми Бария стаскивали перед входом тела убитых мутантов. «Пора!» Я надрезал ладонь, достал и положил в кровь зернышко и активировал хозяина леса с селекцией и буйным ростом. Из семечки показался белый росточек, осторожно выглядывая наружу и изучая новую питательную среду. «Расти, цветочек, расти! Примерно такая на вкус будет вся твоя почва! Это суровый мир, с землей у нас напряг, так что придется питаться тем, что бегает вокруг тебя!» Бросив проросток на тело монстра, я положил рядом руки, передавая ускорение роста и продолжая направлять развитие растения. Самое время заложить в него неприязнь к нам и любовь ко вкусным мутантам. Показать между нами разницу и вообще направить на доброе дело. «Охренеть!» — оценил Алиренс мою друидскую магию. «Арк, ты... Что это за друидизм такой? Отозвался Исамбарий. Теперь точно верю, что ты можешь валить твари с пятого этажа. Красный куст выстрелил хищными лозами в наступающих монстров, подхватывая их за ноги и поднимая над полом. Затем лозы быстро обзавелись корнями и принялись спешно поглощать влагу, а затем швырять вниз, создавая для себя новую почву. Оно тебе подчиняется? Уточнил кот. Я кивнул, не став уточнять детали. С новой способностью я стал закладывать в растение неприязнь к человечине изначально. Но это не значит, что я не могу этого не делать, создавая опасные аномалии. Знаешь, Арка, ты должен вступить в Лигу. Мы ведь можем быть не временными союзниками, а партнерами. Предложил Барий. Я подумаю, честно ответил я. Подумать об этом и впрямь было можно. Первое впечатление о их группе уже сложилось, и оно было очень хорошим. «Сколько растение может держать монстров?» – задумчиво спросил Элиас. «Если не придет какая-то тварь с кислотой или огнем, растение будет только расти». «Тогда это совсем имба какая-то!» – задумчиво потянул Кота. «Не скажи, здесь есть и свои слабости!» – хмыкнул я. «Не на каждом монстре можно вырастить куст, да и сами видите, почву еще подготовить нужно!» «Очевидный минус моей тактики, чего уж там!» «Почвы!» Рассмеялся Барий. «Вам надо было назвать группу «Карательное садоводство». Ладно, Элейс, сможешь открыть путь через портал первого?» «Сделаю», — кивнул вампир и потянулся. «А жертва?» — уточнил я. «Это проход для магов», — небрежно бросил Элиас. «Его можно активировать и другим ритуалом. Просто чужеродную энергию демонические врата будут жрать немерено. Нужно хотя бы полчаса времени на подготовку». Вот почему он спрашивал, как долго сможет мой сад держать врага. В этот момент со звоном разбилось стекло в круглом окне над дверью, и сверху полез рой стрекоз. Но снизу в тот же миг выстрелило несколько лиан, хватая чудовище, сбивая на пол. «С той стороны может быть ловушка?» – спросил я. «Мы увидим очертания места», – ответил Алиренс, пока Элейс приступал к черчению сложного узора на стене за каменным алтарем. «Но шанс все равно есть». «Первый мог». Нахмурился Барий. «У этого ублюдка ни совести, ни чести!» «Запоминай, маг!» Тихо шепнул я, неотрывно следующему за каждым действием ритуалиста Мерлину. И он едва заметно кивнул. С его усиленной памятью шансы есть. Вскоре по краям начерченной мелом формулы со множеством символов, кругов и треугольников заискрились рыжие всполохи. «Правильно, боец! Запоминай!» Улыбнулся Барий, подходя к нам. «Если хотите ходить глубоко, лучше завести человека, шарящего в ритуалистике. Приходи к нам, основные гайды для своих бесплатно». «А он серьезно настроен затащить меня к ним. Надо же, вольная лига». Хм. Новый всполох искр, и Элейс начал поспешно дорисовывать какие-то символы. «Кое-что могу точно сказать», — произнес вампир. «Следующая локация не будет обычной. Первый ведет нас в свое логово, ну или просто важную для него точку. Постарайтесь не сильно шуметь». «Значит, я был прав, когда решил преследовать его. Еще полсуток, и созданный им портал бы исчез», — сказал Барий. «Возможно, мы единственные, кто сейчас может поймать этого ублюдка». «Очень скоро я увижу этого первого, которого проходчики Лиги рисуют едва ли не вселенским злом». «Ха!» — выразил общее мнение кот. «Действительно, новая локация удивляла. Я уже имел представление о реакции местных на Землю и понял причины такого. Так что могу представить мысли остальных при виде логова таинственного злодея. Это была еще одна напоминавшая храм локация, только храм грязный, заваленный камнями и хламом. А между всем этим валялись внушительные горки земли. Из них торчали живописные деревья, массивные и скрюченные, будто деревянные вихри. Алая плитка пола была видна лишь посередине, оставляя дорогу шириной метров два. Наверное, как-то так бы выглядела сокровищница этого безумного мира. Земля и хлам. И, конечно, девушки. Где-то в отдалении послышался женский смех. Значит, локация обитаема. Мерлин не удержался и поднял с земли какой-то позолоченный ритуальный нож, инкрустированный камнями. «Зря он это», — успел подумать я. «Но ничего страшного не произошло. Сигнализации у первого не водилось. Тогда что же, он не готовился к приходу гостей? Или все вокруг лишь отвлекающий маневр?» Никто не отдавал приказ, но все принялись готовиться к бою. Если ловушки не будет в ближайшие несколько минут, то ее не будет вовсе. Я попытался связаться с сухими стволами вокруг, но они были давно мертвы. Одно, второе, третье. Барри отскочил. Мимо пролетело сухое дерево, переломившееся при нашем приближении. все снова затаились в ожидании ловушки, но даже шум никого не привлек. Где-то в отдалении снова прозвучал женский смех. Вниз, к моим ногам, подкатился одинокий орех. Такое чувство, будто мертвое растение почуяло во мне друга и попыталось передать таким образом последнюю частичку себя. Я чуть наклонился и подобрал. «Посмотрим, что я смогу сделать, деревянный друг». Наконец, впереди появились две фигурки в сером тряпье. Новички. Оба новичка были вооружены арбалетами необычной формы. Сложная конструкция с какими-то технологическими улучшениями. Увидев нас, парень и девушка в тряпье переглянулись и так и застыли, не зная, что делать. Стрелять в нас они не решались. Понимали, что убить всех нереально, а значит, им гарантирована смерть. И в то же время бежать тоже бесполезно. Мерлин как раз вышагивал впереди, сверкая натянутым арбалетом. Барри приложил палец к губам, а затем посмотрел в сторону Элейса. «Вы рабы первого?» – тихо спросил он. Двое кивнули. «Так себе у него охрана. Жертвовать жизнью за босса никто не спешит». «Он здесь?» Снова кивок, синхронный. Затем они с опаской посмотрели друг на друга и вздрогнули. Поняли, что теперь это их маленькая тайна. «Попадется кто-то один, попадутся оба!» «Значит, жизнь здесь не особо ценится!» «Вы расходники! Рабы!» «Не расходники! Рабы!» Взял на себя переговоры парень. Малость смугловатый парень среднего роста с темными короткими волосами. Обычный человек без модификаций. Теперь уже Элейс удивился и посмотрел на Барри. «У вас здесь что, какие-то свои касты?» Спросил лидер вольных. «Касты?» Удивился парень, будто пробуя слово на вкус. «Ну...» «Да, вроде того. Расходники, рабы, слуги, вознесшиеся и наложницы!» Закончила девушка, высокая и по-своему красивая, с дредами из спутанных белых волос. «Вот же больной ублюдок!» – тихо выругался Барри. «Давайте вы бросите оружие!» – продолжил Элейс. «И пойдете за нами!» Парень и девушка послушно кивнули и опустили арбалеты. Затем Барри дал им знак «идти в нашу сторону». «Кстати, неплохая штучка!» Кот неожиданно выхватил оружие у девушки. «Это что, автоматический арбалет Тари? Арк, второй ваш!» Парень сам протянул мне свое оружие и тихо шепнул. «Не убивайте остальных! Здесь все не по своей воле!» Арбалет напоминал маленький автомат с подвижным цилиндрическим барабаном и арбалетными плечами, вроде оружия Хелсинга из древнего фильма про вампиров. Я кивнул. «Тогда говори, сколько здесь охраны?» произнес я. «Какое оружие? Кто где стоит? Кто опасней всех?» «Хозяин в центральных покоях!» — сказал парень. «Дальше будет зал Агнцев! За ним развалка! Там налево! Сейчас с ним только наложницы! Рабам велено патрулировать, но я никогда не видела здесь ни одного нарушителя!» Продолжила за него девушка. «Еще там обычно держат одного-двух расходников, чтобы принести в жертву!» «А кого этот псих записывает в расходники среди расходников?» С усмешкой спросил Барри. «Тех, кто сопротивляется, конечно!» Пожал плечами парень. «В клетках под потолком по всему этому проклятому месту! Это расходники!» «Чем занимаетесь конкретно вы?» Продолжил допрос Барри. Я не вмешивался. На его месте я бы и сам задавал именно эти вопросы. «Я делаю чай для хозяина, чтоб подавился он этим!» Сказал парень. «А я кандидат в расходники!» Со вздохом добавила девушка. «В смысле?» «Вечером моя очередь в его малый гарем, но я скорее пойду в расход, чем прикоснусь к этому ублюдку!» Девушка аж скривилась от отвращения. Вот и ответ на вопрос, почему ненависть подданных плохо влияет на выживаемость общества. Зачем искать языка и пытать всеми подручными средствами, если его и так готовы сдать и еще приплатят сверху за попытку прикончить? Надо же, как все просто. Хотя если учесть, что нужно знать врага в лицо, поняв причину стремительного роста, а затем еще и проследить, не сильно отставая, чтобы взломать портал. Да и это еще нужно уметь. Так что причины для беспечности у первого были. «Кстати, Барри», — решил спросить я, осененный неожиданной догадкой, «а насколько распространена на стене магия с человеческими жертвоприношениями?» «Не особо. Демонические локации начинаются с 6-го этажа», — ответил он и уточнил. «Ты ведь про магию первого? Или тебе в целом известно?» «Спрашивал в целом», — ответил я. «Но твоего уточнения достаточно». Затем я обернулся к темноволосому пленнику и спросил. «Вам, случаем, не знакомо имя Кёрн?» «Кёрн? Конечно, да! Вы его знаете!» — удивился парень. «Знали», — ответил я. «Его больше нет. Он один из ваших». «Вознесшийся! Тот, кого хозяин сделал равным себе! Редкостный подхалим был, да? Скажите, а что там снаружи? Есть же что-то снаружи этих катакомб!» В голосе пленника послышалась надежда. «Нет, парень», — ответил Барий. «В этом мире есть только стена, но и на стене бывает жизнь, в том числе даже мирная. Погоди немного, сам еще увидишь. Можешь еще чем-то нам помочь?» «Я тоже хочу пострелять в этого гада», — вмешалась девушка. «Верните арбалет, и я его...» «Нет, так далеко во всеобщем братании мы заходить не будем», — криво улыбнулся Барий. «Выдайте им что-то простенькое для ближнего боя, раз уж так хочется». «Насколько силен этот первый? Он точно новичок, если у него целая колония в подчинении. Сколько вас здесь вообще?» Первый вопрос я задавал проходчику Лиги, но второй уже был обращен к пленникам. 34! Выдал парень. «Нехило!» — присвистнул Барий. «Скорее всего, он уже давно проснулся на стене, просто не появлялся в городе. Зачем, если есть армия личных рабов?» Задал риторический вопрос Барий. «А насчет силы можно только догадываться. Он демонолог, это точно. К тому же, сам видишь, недостатка он ни в чем тут не испытывает. Земля, артефакты, всякий мусор. Самое ценное наверняка он носит при себе, вроде эпиков». «Сильный эпик в руках недоброжелателя мог бы наделать много проблем», — согласился Элейс. «Что еще интересного у вас есть?» «Запретная комната», — охотно поведал пленник. «Она вон там. В нее заходят только раз, если хозяин разрешает взять имя». «Значит, у них здесь даже имен еще нету. Столько людей и без регистрации в системе». «То есть у вас даже имен?» Начал было Барий, но тут кот поднял вверх руку, призывая к тишине. По плитам кто-то шагал в соседнем коридоре, навстречу к нам. Еще немного, и здесь будет еще один патруль. Кот вышел вперед, бесшумно скользнул к стене, прижался к ней всем телом, а затем юркнул за повороты. Послышался звук глухого удара и падения двух тел. Спустя мгновение он уже шел обратно, таща за собой еще двух патрульных. «С нубами много не навоюешь», — хмыкнул Барий. «Сдается мне, я понял, что здесь произошло. Поправь, если я где-то ошибусь, парень», — сказал Элейс. «Скорее всего, первый стартовал где-то на пятом. Нашел демоническую локу с каким-то источником знаний по демонам. Взял какой-то крутой демонический мод и нашел способ добывать себе других нубов. Потом обустроил логово, а затем однажды столкнулся с другими проходчиками и решил узнать побольше. Выбрал несколько верных слуг и запустил как шпионов. И узнал главное преимущество города». «Какое?» — не удержался Рейн. «Корректор же!» — улыбнулся Элейс. «Без знаний обсерватории и корректора нет эволюций, а без эволюции сила будет очень ограничена. Новичок первый или нет, но он точно человек. Вы ведь его видели?» «Да», — задумался лидер вольных. «А действительно, проходчик с такими возможностями должен был бы приближаться к третьей, как Метель, Конрад и Перекатчик, или даже четвертой, как Белая». «Ой, брось, у Белой пятая, а не ниже. Она уже не смотритель, а бедствие». «Что за Конрад и Перекатчика?» — с любопытством спросил я. «Глава гильдии», — ответил кот. «А Перекатчик, если сложится, познакомитесь однажды». «Хватит болтать, мы на вражеской территории», — хмуро напомнил Барий. «Ближайшие несколько часов они проспят», — с улыбкой сказал кот, кивая на тела двух рабов. «Дальше рабам идти запрещено», — заметил безымянный пленник. «Сюда разрешено входить только слугам, а наложницам нельзя выходить». «Чем слуги отличаются от рабов?» — поинтересовался я. «Они станут проблемой», — добавил Барий. «Те, кому хозяин дал имя и позволил помогать в работе», — ответил парень. «Примерно половина вздохнет с облегчением, если он сдохнет. Быть слугой значит не стать расходником. Я раньше тоже был среди слуг, был мастером чая для хозяина». «А за что разжаловали в рабы?» «У нас закончился сахар, а без сахара хозяин не любит», — с улыбкой развел руками парень. «Так что теперь я снова в группе риска. Один неверный шаг, и я в клетке. Стекаю слюной, вон как этот». Я посмотрел в указанную сторону. Среди земли и хлама в золотой клетке был изможденный мужик, бессмысленным взглядом уставившийся в пустоту. «Арк!» — послышался тихий голос Тии. «С той стороны в первой комнате двое. И еще двое дальше за поворотом». «Купальня хозяина за поворотом налево», — сказала девчонка. Покои направо, прямо гарем. Ничего, сейчас мы встретим его. Прямо на пороге ванной, улыбнулся я. Кота, сможешь вырубить всех тихо? Само собой, улыбнулся он и дурашливо отдал чести. Бесшумная тень ушла в коридоры перед нами, двери между локациями не наблюдалось. Но в целом антураж соответствовал моему пониманию демонической локации. Горящие алым витражные окна под высокими потолками, обилие каменных горгулей в украшениях, черный мрамор на полу и вычурные алые ковры с золотой строчкой. А с потолка свисало несколько золотых клеток с застывшими в них в странных позах людьми, невидящими глазами, смотрящими перед собой. Жуткое зрелище, мягко говоря. Когда-то давно здесь была демоническая локация, подчинив которую первый получил свои силы. Я ввязался в эту историю случайно, но ощутил благодарность судьбе за то, что оказался здесь, в этой компании. Очень многое мне удалось узнать, и я был вдвойне рад познакомиться с Барием. Этот парень начинал мне нравиться все больше, как и вся его команда. «Как у него все здесь хитро устроено», — заметил лидер вольных. «Посты стражи, патрули. При этом вы все ненавидите вашего хозяина. Так почему ж не дадите ему по зубам? Оружие лежит буквально у вас под ногами». «Хм, а действительно?» «Его невозможно убить, таким как мы», — ответил он. «У нас нет способностей, как у хозяина и вознесшихся». «Что-то это звучит не очень», — заметил Мерлин. Кот свалил у стены еще одного вырубленного охранника, а я снял себе у него с пояса простенький палаш с перевязью. Пригодится как запасной вариант, а металл явно необычный. На развилке склонились четыре громадных горгульи. Женский смех повторился вновь, со стороны купалин. Сделал дело, можно и отдохнуть. Неплохо устроился здешний царёка. «Ну что, формация 3?» — усмехнулся Барий. «Это значит, вали все, что шевелится?» — спросил Рейн. «Почти!» — хмыкнул проходчик. «Не жалеем козри, если нужно!» С этими словами он хмыкнул и с разгона ударил ногой по высоким серебристым воротам. Вот только вместо толпы полуголых рабынь первого нас встречали семеро вооруженных арбалетами бойцов. «Ой, а что это мы тут делаем?» С карикатурной обидой в голосе прозвучало у нас за спиной. Между четырех горгулей стоял невысокий лысеющий мужик лет 40 с лишним, с сальными бегающими глазками и двумя оживающими чудовищами за спиной. «Да вот, в гости зашли!» Зловеще осклабился Барий. «Может, поделитесь с младшими коллегами? Откуда такая силушка богатырская и успехи в проходческом деле?» «Что вы, дорогие гости!» Улыбнулся в ответ первый. «Я новичок на стене! Сам в шоке от своих результатов! Так что мы тут делаем, господа?» «Я думал, поход по стене у нас свободный, как и люди, которые в ней живут». «Конечно, конечно, вы правы, коллега! К счастью, кроме нас с вами здесь нет людей! Как вы видите, это всего лишь расходники. Кстати, сладкая парочка!» Демонолог обернулся к нашим спутникам. «Спасибо за верность! Вы можете идти!» Парень с девушкой синхронно поклонились и принялись пятиться вглубь коридора. «Как? Они же всегда были на виду! Как они могли подать сигнал этому гаду?» «Интересный взгляд на мир!» Задумался Барий. «Но есть одна проблема, первых. Я ненавижу ебучих читеров!» Его крик послужил сигналом к атаке. Праздная беседа закончилась, и в бой вмешалось оружие. Синхронный залп арбалетчиков сбил короткий, но сильный порыв ветра. Так выглядела новая способность Альренса. Барри и Рейн бросились на врага в рывке. Похоже, у них были схожие ускорявшие моды. Следом за ними к главному виновнику бросился я и Кота. Мимо мелькнула арбалетная стрела, вонзаясь в живот левой горгульи. А следом зазвенел автоматический арбалет, отобранный у рабов. «Тия, ослабь рабов!» — приказал я. Девушка молча кивнула и принялась пить жизненную силу из слуг первого. «Кот, выруби их!» — следом распорядился Барий. «Жаль, могли бы договориться!» — вздохнул хозяин локации и потянул вперед руку. Глаза его окрасились алым, и из горла вырвалась странная фраза-активатор. «Тефер, я Хима!» Полыхнуло красным, и двое расходников в клетке над нами разорвались кровавыми облачками. А из-за спины первого вылетела демоническая тварь. Черный, покрытый шерстью, с громадными мышцами на когтистых лапах. «Сатир!» — выплюнул с неприязнью Элейс. «Что, проблемы?» — усмехнулся первый. «Я еще даже не начинал!» Он вновь поднял руку, с губ сорвался демонический текст, и следующий расходник в клетке взорвался кровавым облаком. Кажется, с тем, чтобы сохранить кому-то здесь жизнь, будут проблемы, как и с нашим собственным выживанием. Второй сатир вынырнул откуда-то слева. Лишь кошачья грация спасла жизнь и позволила уклониться. Я рубанул в ответ Майером и швырнул подготовленное зернышко. «Лети, росток, на плодородную почву! Тебе придется самому пробивать себе путь через толстую кожу демона!» Но однажды ты станешь сильным и превратишь его в большой красивый куст. Демон отдернулся, а я атаковал Майером вновь. Затем трехметровая тварь опомнилась и рубанула когтями в паре сантиметров от моего лица. Сатир расставил копыта и обрушил когтистые лапы сверху. Я перекатился прямо у него между ног и сходу ударил Майером, подрезая сухожилия. Враг повалился на спину. По его плечу уже распространялась алая поросль, на миг обратившись к скрытой в позвоночнике способности хозяина леса. Я протянул руку к следующей цели, и из молодого куста выстрелили лианы, связывая решившегося напасть на меня раба. Зрелище погибающих расходников никого из них не вдохновляло. Никто не хотел занять место бедняк в клетках, а о свободе и подавно никто даже не мечтал. Я устремился в сторону первого. На моих глазах он ловко ушел от удара топором Бария, и из его руки полыхнула огненная волна, отбросившая проходчика Лиги назад. С другой стороны, с клинком замахнулся Рейн, и демонолог перевел удар на него. Из воздуха вдруг соткалась громадная полупрозрачная лапа демона, с силой отбросившего мечника в стену. Друг потерял сознание от силы удара и едва не погиб. Судя по истеричным крикам кого-то из слуг, эта атака стоила первому жизни еще одного расходника. А затем еще один превратился в кровавое облако, и перед демонологом стало существо с темно-красной кожей и витыми бараньими рогами. Майер в руке задрожал. Перед глазами появилась картинка, где он покрывается всполохом пламени. И вторая, где клинок становится более массивным и костистым. Я выбрал второй вариант. Как же не вовремя. Мелькнула боевая магия Алиренца, врезавшись в сторожевую горгулью. Мы с котом шагнули дальше. Больше расходников в клетках над головой не осталось. Чтобы создать себе армию, ублюдок принес в жертву всех. Жестоко так говорите, но зато теперь козыря у врага закончатся. Так думал я. Когда первый вдруг протянул руку к ближайшему слуге, испуганному молодому парню лет 17, тот даже не успел вскрикнуть, когда на плече у него засветилась скрытая пентаграмма, и тот развеялся облачком кровавого дыма, а между нами и демонологом появился двухметровый мускулистый воин с козлиной головой вместо лица и длинным двуручным мечом. Демон ухмыльнулся и небрежно подбросил меч в левой руке, будто тот был пушинкой. Монстр топнул копытом, отправляя к нам волну огня, а затем поднял над рогатой башкой клинок, и тот зажегся инфернальным пламенем. Он едва не разрубил меня с первого же удара, когда играючи взмахнул вокруг себя массивным оружием. В последний момент мне удалось отпрыгнуть, но следом в меня отправилось огненное дыхание. Врага отвлек кот, метнув в козлиную морду несколько кинжалов. Один пришелся чудовищу по носу. Сталь не пробила демоническую кость, но тварь посмотрела на нового противника, и из ноздрей вырвались негодующие языки пламени. Этого оказалось достаточно, чтобы прийти в себя и метнуть вперед свежие проростки. Летите, мои хорошие. В этом мире не так много земли, но питательная кровь, богатая ценным железом и минералами, распылена в воздухе и собирается на полу. Хотите больше? Ищите краснокожих рогатых существ. Рядом вниз обрушился крылатый защитник первого. Он шмякнулся о мраморный пол, а сверху на него упал Рейн, пригвоздив костяным клинком к полу. Демоны запылали и принялись исчезать в сполохах, не оставляя после себя даже лута. Первый снова шепнул какие-то слова. Девчонка, ближайшая из слуг к своему господину, все успела понять и даже истерично бросилась бежать прочь, но не успела. А из кровавого облачка вырвалась краснокожая суккуба с боевой косой. С этим уродом нужно заканчивать. И срочно. Есть только один способ остановить серию бессмысленных смертей. Добраться до демонолога. На секунду прикрыв глаза, я активировал селекцию и обратился хозяином леса к новорожденному ростку, швыряя его на тело поверженного Рейном урода. Нужны упругие натянутые ветки, мощные листья, чтобы собирать питательные вещества, разлитые в воздухе, тянущаяся по камню внешняя корневая система. Новый вскрик, и теперь уже лично для меня первый призвал уродливого толстого беса с маленькими крылышками. Я рубанул его Майером, но лишь рассек часть жирной плоти, а изо рта твари потянулся удушливый грязно-зеленый туман с запахом серы. Существо было не очень сильным и еще менее умным, но толстая туша сама по себе была идеальным танком, способным выдержать много урона. Но не в бою со мной. Летите, проростки. Вас ждет жирная питательная почва. Вы сможете основать большую колонию и будете процветать. Я прыгнул на первый куст, и ветка подбросила меня выше, позволяя перелететь через оплетаемого толстого беса. Первый заметил меня слишком поздно. Я увидел нечеловеческие черные глаза хищной твари, для которой человеческая жизнь лишь расходный материал.